Часть первая. Как получилось, что обесценивание себя стало нашей нормой? Вроде нормально жила 30 лет, а тут вдруг поняла, что для себя у меня остались только еда, винишко да внутренний критик. Как так? Как же получилось, что мы себя так загнали и перестали ценить? Чтобы получить долгосрочный результат от прочтения этой книги, необходимо разобраться в самых базовых понятиях нелюбви и обесценивания. Потому что если ты не разберешься с ними, через недельку они же снова сбросят тебя обратно в бездну обесценивания. Уверена, что ты хорошо знаешь эти качели. Сегодня все отлично, я герой, я уважаю себя и забочусь о себе. А завтра днем какой-то косяк, и вечером снова упадок, и все неудачи прошлого снова запрыгивают на спину сзади и висят жуткой тяжестью неверия в себя. Поэтому вперед, разбираемся с базой. Чтобы разобраться, надо сформулировать суть и структуру проблемы. Что такое нелюбовь к себе? Как она возникает? Как развивается? Как это изменить, если мы уже имеем пахучую кучу оценок о себе в душе? Нелюбовь к себе — антагонист любви к себе. И то, и другое — это отношение к себе. В психологии есть понятие самоотношения. Отлично. Нам надо разобраться с ним, и тогда мы поймем, как сформировалось именно негативное самоотношение. Уверена, ты спросишь, самоотношение — это то же самое, что самооценка или нет? Очень правильный вопрос. Самооценка — это то, как я сама оцениваю себя. Свои качества, достоинства, достижения, действия, чувства, возможности, место среди других людей. Это субъективное оценивание человеком самого себя в разных ситуациях в сравнении с разными людьми. А вот самоотношение — довольно постоянное отношение человека к самому себе, мера принятия или непринятия человеком самого себя. Понятно теперь, почему книги про повышение самооценки не всегда работают или работают краткосрочно. Потому что если мы про себя чувствуем, что я лох и неудачник, то… Как бы мы ни работали со сравнительными оценками себя, внутри все равно будет саднить от того, что я неполноценный по сравнению с другими. И это чувство будет у человека всегда и параллельно с тем, что, например, сегодня он сделал объективно отличное дело и достиг объективно важной цели. Да, будет думать он, сегодня — да, но фоном будет присутствовать ощущение «Ну да, неудачник добился одного результата в своей жизни, ха-ха». Только от этого ты не перестанешь чувствовать себя неудачником. То есть самоотношение властвует. Оно сильнее определяет отношение человека к собственным результатам и поступкам, чем оценки себя в сравнении с другими. Например, у человека может быть адекватная самооценка при печальненьком самоотношении. Правда, без личной терапии обычно будет заниженная самооценка при негативном самоотношении. И именно из-за самоотношения он будет чувствовать себя наедине с собой плохо и будет чувствовать нелюбовь к себе такому фу-фу-фушечному. Есть внутренние причины, из-за которых у человека появляется нелюбовь к себе, и одновременно с ними есть внешние факторы, которые тоже сильно влияют на нас. Поэтому, как говорят умнейшие математики, это мультифакторная модель. Но мы будем разбираться со всем этим, максимально упрощая, иначе выйдет нечитабельный заумный текст самолюбующегося психолога. Итак, причины нелюбви к себе есть внутренние и внешние. Внешних четыре. Первое — тренд успешного человека. Второе — религия с ее «человек виновен и грешен, уже просто родившись». Третье — обесценивание человека — норма в нашем обществе. Четвертое — историческая травма поколений. Внутренних две. Душевная теплота и любовь от родителей дают ощущение «я плюс» или «я минус» и концептуальное ощущение безопасности или небезопасности в мире, контакта с собой вообще. Умное название с психологии, теория привязанности и концепция «я окей, ты окей» Эрика Берна. Оценки нас словами от важных нам людей, которые превратились в наши установки, наши мысли о нас самих. Закладывают первичную концепцию нашего знания о себе и того, на что мы способны, чего мы достойны. Смешно, что это происходит еще до того, как мы умеем хоть что-то, кроме писить, какать, лежать и спать. Умное название — интроекты и интроекция, картинка мира, система установок. Любовь родителей, чувства и слова, которыми они говорили о нас, Те знания наши о нас, которые мы получили в спину от родителей и которые отражают только интерпретации и иллюзии родителей о нас, но никак не реальных нас, дали нам базу самоотношения к себе. Вот так надо к себе относиться. Вот такой я. Раз я такая, то ко мне логично относиться вот так. Дополнительные инструменты, которыми закрепляли нужное взрослым поведение — вина и стыд. Попозже я расскажу, как их обезвредить и что такое правильные и неправильные вина и стыд. После этой базы, через инструменты самосбывающихся пророчеств и туннельного видения, мы весь свой жизненный путь и опыт видим именно так, и себя в нем видим именно такими, как и было заложено изначально родителями. Подведем итог. Нелюбовь к себе — это вариант самоотношения. Источник формирования нелюбви к себе во внутренних причинах, чувстве любви или нелюбви от родителей и тех оценках, которые они необъективно давали нам в детстве, исходя из своих травм и мировоззрения. Внешние же факторы, в которых живем мы, люди на постсоветском пространстве, только усиливают нелюбовь к себе и закрепляют ее как норму. Способы, которыми наше мировоззрение и родители нас прибивают, чувство вины и стыда, а также автоматически работающие самосбывающиеся пророчества. Вот и баста. Вот и получается на выходе самовоспроизводящийся человечек-обесцениватель себя, который к тому же чувствует, что у всех вокруг все лучше, и они достойны этого, а он нет. Как этот маленький котик, который из-за неуверенности в себе не осмеливается отобрать сосиски у более наглого. Но не переживай, сейчас совсем разберемся, и нелюбовь к себе уйдет, как рассеявшийся туман.